Беспринципное чтение. Версии будущего. Реальность 2104. Читают Андрей Паньшин и Лина Ветлицкая. Елена Маючая. Остаться в апреле. Дорогая Нора, сегодня вспомнил нашу первую встречу. До сих пор удивляюсь, что ты только во мне нашла. Я спешил на лекцию, не глядел по сторонам и практически сбил тебя с ног. Хорошо успел подхватить, иначе тогда ты не улыбнулась бы мне, а скорее прокляла за разбитые колени. На тебе было голубое платье, белые туфли и сумочка, в которую влезают лишь кредитка, пудра и помада. Позже я узнал, что у тебя собралась уже целая коллекция клатчей. И вообще, это твой персональный космос из кожи, молний, цепочек, пряжек и фермуаров. Спустя всего лишь месяц после нашего знакомства я понял, что в любую из этих сумочек помещаются луна, солнце и целый мир со мной в придачу. Я настолько люблю тебя, что помню все сумочки, до единой. Пока помню. Вчера меня привезли сюда, умирать. Разбирать руины бывших мегаполисов или строить новые, чтобы через много лет кому-то снова пришлось разбирать. Уже не могу. Суставы совсем развалились и скрипят противнее калитки, что вела в сад твоей тетушки Роуз. Да и лет мне теперь, дорогая Нора, намного больше, чем тебе. Так вот, нынче я нахожусь в Роттон-Сити. Хорошее место так не назовут, сама понимаешь. Раньше тут были урановые шахты, теперь же добывают воспоминания из человеческого сознания. За все приходится платить. Удивительно все-таки устроена жизнь. Миллиарды людей погибли в день столкновения. Миллионы умерли позже. А капитализму хоть бы что. И не важно, что вместо денег мы теперь расплачиваемся фрагментами прошлого. Они... «Главная ценность в новом прекрасном обществе», — так вчера заявил один парламентер по уличному радио, пока нас, словно скот, выгружали из автобусов. Мой попутчик подписал соглашение на передачу воспоминаний о старшем сыне за то, чтобы получить комнату побольше. Бьюсь об заклад, он вскоре обменяет и других детей на гамбургеры и пепси. А мне, Нора, привыкшему к замкнутому пространству твоих клатчей, хватит и 50 квадратных футов. У меня есть кровать, стол, стул, унитаз, над которым маленькая раковина. Даже душ имеется. Конечно, надо приноровиться и не намочить матрас, поливаясь с просонок чуть теплой водой. Но ко всему привыкаешь. Или смиряешься. Я ведь научился существовать без тебя. Утро. Визг общего для всех будильника. Встал, заправил кровать, просунул в окошко на двери руку, в которую обходчик вложит батончик Right Day с низкой пищевой ценностью. Завтрак. Вместо эспрессо вода в кране. Взбодрился и порадовался, что еще жив. «Привет, Лем!» — поздоровался сосед по этажу. Я кивнул в ответ. «Выглядишь паршиво, старина!» Я тут решил выменить рождественские воспоминания на треть галлона молока. Жаль, что я плохо перевариваю лактозу, но в любом случае это белок, а другие варианты в центре мне не предложили. Похоже, в Right Day пихают одну целлюлозу и не добавляют антидепрессанты, тем более витамины. В Роттон-Сити на нас попросту экономят. Вот я и решился. Все равно скоро подохну. Кстати, говорят, сдача воспоминаний абсолютно безболезненна. А ты не хочешь обменять свои на шоколадные панкейки, например? Судя по морщинам, тебе есть что вспомнить? Давай со мной в среду... Нет, Райан, нет, — оборвал я. И вообще, чем плоха клетчатка? Раньше у меня были некоторые проблемы с пищеварением, а теперь все прекрасно. А сладкое я никогда не любил. Но, друг... «Как же ты будешь обходиться без елки, Санты и подарков? Как?» Райан замолчал, в лифте не проронил ни слова, сосредоточенно рассматривая пол. А на улице без деревьев серой, безликой, усыпанной бетонными коробками, сказал: «К чему эти воспоминания здесь?» Я кинул взглядом бездушную реальность, которая должна привести нас к одинаковому летальному исходу. Последнее настоящее Рождество было так давно, что я сам едва его помню. Какой тогда прок от елки или дурацкого Санты? Нет, Лиам, уж лучше разок напьюсь молока. А сейчас пора трудиться. Это ведь только считается, будто в Роттон-Сити мы ведем праздную жизнь, словно жертвы Паркинсона на полном обеспечении, потягивая джин с тоником и глазея от безделья на сиськи симпатичных сиделок. А на самом деле я стираю одежду и постельное белье по методу моей прабабки, сдирая кожу на руках до костей. Видимо, прачечные со стиральными машинами парламент счел лишними в новом прекрасном обществе. Райан тоже запомнил слова сытого политика, махнул на прощание и исчез за углом. В этом Райан оказался прав, потому и стирал по 9 часов в день. Мне же повезло больше. Я подметал улицы, на которых не было мусора. Ни окурков, ни листьев, ни просроченных проездных карточек на метро, ни пустых масляных коробок из-под картофеля фри, ни банок из-под Будвайзер. Лишь серая пыль. Видимо, парламенту угодно, чтобы граждане сделали последний вдох в идеально чистом аду, отработав перед этим на совесть заключительный батончик. «Давай, тащи сюда свою тощую задницу, Лем, да поживей, иначе оставлю без обеда!» Противный голос Беркли заставил ускориться. В Роттон-Сити за все наказывают, причем исключительно едой. И никогда не поощряют. Ловко придумано. Голодные люди охотнее обменивают самое дорогое на китайскую лапшу или кусок ветчины. «Лем, ты не встретил по пути Аманду? Второе опоздание за неделю я точно не потерплю. Так и передай этой наглой бабенке. Натощак куда эффективнее бороться с ленью. Кстати, тут еще Рик заболел. Звонили из центра, сказали «вряд ли». Они отправили к нему домой экстренную службу забора памяти. Возьми-ка пока его территорию, а после посмотрим». И Беркли расплылся в мерзкой ухмылке, предвкушая, как паёк команды и пока еще живого Рика перекочует в его ненасытную утробу. В Роттон-Сити поговаривали, что прожорливый Беркли совершил бартер с памятью в первую же неделю пребывания. Откуда тогда взяться в его внутричерепном содержимом нормальным мыслям? Впрочем, в том, другом, не новом и не прекрасном мире Беркли служил помощником шерифа в местечке, где коротали век одни старухи, которые и рады были бы нарушить закон, да позабыли, как именно это делается. То есть днем он просто катался на полицейской машине, а вечером дома пил дерьмовые виски и смотрел дерьмовые сериалы. Через час к Беркли подошел обходчик и сообщил новость об Аманде. «Радиосколка раковину разбила. Горло перерезало. А мне теперь стены перекрашивай, всю комнату забрызгало. Вот же тварь! Нет бы просто выпрыгнуть из окна. 10-й этаж, как-никак. С асфальта кровь и мозги можно смыть со шланга. И вообще, чё только идиотке не жилось!» Я быстро с ней подружился. У Аманды до столкновения был беспородный пес по кличке Чико и многообещающая карьера. Воспоминания о прошлых амбициозных достижениях здесь никому не нужны, а про пса и не только про него Аманда за пару дней до самоубийства поведала. «Чико никогда не предавал меня. Люди предавали, а он нет. Я ведь сама была немного связана с корпорацией Medicine in Memory и знаю наверняка, что воспоминания о моем Чико зашифруют и архивируют как ненужные данные, так, на всякий случай. С помощью них не получится продлить жизнь избранным. Исследования в нейробиологии и фармацевтике продвинулись очень далеко, однако бедный Чико нынешней науке не интересен. Так пусть мой пес исчезнет вместе со мной». «Какой тогда вообще смысл забирать подобные воспоминания?» — удивился я. «Нельзя быть одновременно таким старым и таким глупым, Лиам. Человек без прошлого — это же биологический робот, которым легко управлять. Просто вместо перепрошивки донору надо выдать батончик, а после вложить в руки лопату, метлу или оружие, смотря что необходимо в данный момент. На обед Беркли, как и положено, выдал нам увеличенную трудовую порцию. Батончик, в котором на 4 унции больше пищевых волокон, и бутылку воды, чтобы пищемасса в желудках хорошенько набухла, и мы мели улицу более жизнерадостно. Или фасовали шелуху на фабрике по производству Райт-Дэй. Или отстирывали кровавые метки самоубийц с униформы, которая еще пригодится вновь прибывшим в Роттон-Сити. Или сжигали в крематории трупы выбывших из Роттон-Сити. После обеда бывший помощник шерифа поинтересовался: «Как думаешь, Лем, много воспоминаний утащила с собой в могилу эта сволочь Аманда? Жаль, что мы пока не умеем извлекать информацию из мертвого мозга». И нахмурился. У него даже лысина вспотела, видимо, по привычке хотел выслужиться. Думаю, у Аманды было до черта отличных воспоминаний, которые очень пригодились бы парламенту. Тебя бы тогда точно повысили, Беркли. Эх, Аманда, Аманда, зачем было так подводить хороших людей? Я очень хотел позлить его. «Смотри, Лем, не вздумай вспороть вены или повеситься на простыне, пока добросовестно не послужишь науке. Иначе урежу твой дневной рацион, так и знай». В мире многое изменилось. Или ничего. Исчезли страны, вымерли целые народы, а помощники шерифов так ни капли и не поумнели. «Дорогая Нора, прости, вчера не успел написать. Заснул, едва поужинав. Начинаю сдавать. Возраст и бесконечная усталость берут свое. Когда-то ты была старше меня на 4 месяца. Теперь же я обогнал тебя на 36 лет. Скоро у нас годовщина свадьбы. Надеюсь, ты не забыла и обязательно приснишься мне в том чумовом платье, в котором была в дождливый весенний день. Помню, как святой отец сначала оценил высокий разрез на подоле, а после, заглянув в декольте, пробормотал «Святая Дева Мария» и на какое-то время выпал из церемонии. О нет, платье не было пошлым. В любом случае, оно лучше сотни тех технических воланов, в которых невесты смахивают на торт из полуфабрикатов. Ты же была похожа на ангела, застрявшего на бренной земле в длительной командировке. В тот день мы поклялись быть вместе в горести и в радости, пока смерть не разлучит нас. И знаешь, Нора, мы оказались не по зубам смерти и до сих пор вместе. Разве нет, дорогая? Лежу вот сейчас с закрытыми глазами и вижу, как ветер забросил преследовать волны в маленькой бухте и принялся за твои пшеничные волосы, пока ты на берегу под споры болтливых чаек строишь жилье, которое не возьмется застраховать ни один агент. Глупо, но кажется, что вернись мы сейчас на остров, где провели медовый месяц, мы найдем замок из песка. Тот самый. Разве что в нем незаконно поселился краб-отшельник. Не подумай, будто от голода я все свожу к еде. Но я до мельчайших нюансов помню вкус манапуа и маринованного манго, а еще сладость твоих поцелуев. И все это под гитару, тембру которой могли бы позавидовать наглые кошки. Когда я мысленно прокручиваю те 2 недели в раю по горящей путевке, Райт-Дэй хрустом напоминает золотистую корочку Маласадас. Для нас распускались апрельские цветы в ковше Большой Медведицы и в созвездии Волопаса. А помнишь, как в доспехах безнадежно далекого Ориона сияла Бетельгейзе, как светился Ригель? Мы держались за руки, путали кометы со звездами и загадывали наивные желания. А после столкновения медовые острова вернулись в океан. Мы тоже исчезнем, но пока живем в воспоминаниях. Как же нелепо закончилась курортная апрельская сказка, когда в последний день на рынке, где сдуревшим от солнца туристам втридорога впаривают сувениры, уставший от самого себя хиппи украл твою сумочку. Наверняка надеялся на пару сотен, а получил носовой платок и горсть мятных леденцов. Тебя так расстроила утрата, что, вернувшись в наш северный штат, я подарил тебе сразу 5 клатчей. Я помню все твои сумочки. А ты, Нора, любишь ли ты меня до сих пор? 1.5 недели лил дождь. Мести стало нечего, пыль смыла. Серые потоки попали в ливневку, из нее в реку, из реки в воду, которую мы пьем, и очисткой которой в Роттен-Сити никто не заморачивается. Лучше бы мы сразу подставили стаканы под небесное вымя. Беркли временно прикрепил меня уборщиком на фабрику. 6 дней я добросовестно орудовал то метлой, то тряпкой, смотрел на кукурузные отруби, плывущие по конвейеру, и размышлял о зернах. Наши воспоминания — это те самые зерна, а мы без них — никчемный жмых. Но мы ведь люди, а не сырье для Райт-Дэй. Вечером 7-го дня жители Роттен-Сити обнаружили в батончиках добавку в виде крысиного помета. Случилась забастовка. Те, кто еще помнил нормальную еду, не захотели питаться Red Sheet, так они мгновенно переименовали Райт-Дэй. Администрация, не терпевшая неповиновения, вдруг пошла навстречу. Наверное, чиновникам тоже попались вонючие семечки. Производство остановили на дератизацию, а нам на следующие 4 дня выдали из складских запасов лишь половину от нормы. Беркли, как и подобает вечной шестерке бывшего шерифа, вызвался устранить причину, то есть начал настоящую охоту на мелких засранцев. А для раскладывания отравы по всей территории фабрики привлек несколько человек, в том числе и меня. После я снова вернулся к подметанию улиц. Грызуны повелись на приманку и вскоре сдохли, а дождь прекратился. Здравствуй, дорогая Нора. Недавно я заговорил с Райаном о зиме, мол, здорово было бы снова увидеть снег. А он удивленно спросил, что такое снег. Я похлопал беднягу по плечу и перевел разговор на другую тему. Выходит, у донора забирают больше, нежели сказано в соглашении. Для Райана снег растаял вместе с рождественскими воспоминаниями, обмененными на молоко. Вдруг и я долго не выдержу на одних Райт-Дэй и решу махнуть пляжный отдых на упаковку Принглс, а потом навсегда утрачу не просто пейзаж из песка, ракушек, прозрачных волн и горизонта, розового от заката. Вдруг потеряю главное — тебя, себя, нас. Когда-то мы пообещали делиться друг с другом абсолютно всем и говорить правду. Так вот, у меня осталось много пакетиков с отравой. Забыл на фабрике выложить из карманов. Спрятал зачем-то дома. Вернее сказать, в одиночной камере, в сливном бачке. А вчера меня посетила очень скверная мысль. Может быть, взять и поступить как Аманда, свалить из Роттен-Сити через собственный выход, раз уж запасного нет. Но ведь ты не Чико, моя дорогая Нора. Неужели козлам из парламента жалко для нас антидепрессантов? Сейчас они совсем не помешали бы. Поговори со мной, Нора, не молчи. Поговори со мной. Вдруг вспомнил, как ты переживала, что у нас не будет детей. Мы старались несколько лет, но ничего не получалось. Прошли обследование и лечение в одной клинике, потом в другой. Ты была так расстроена, что проблема в тебе, а я успокаивал и говорил, что дети не всегда приносят радость. Мол, Нора, посмотри на свою сестру. У той 3 сыновей, постоянно плохое настроение и грязные волосы. Я даже шутил, что дети непременно разрисуют твои сумочки маркерами и ручками, напихают в них муравьев или выменяют в лагере для скаутов на первый косячок. Может, то была дурацкая шутка, но сейчас я рад, что не смогу пожертвовать сыном или дочерью, чтобы получить сэндвич с индейкой и чеддером. Какие заботливые у нас парламентеры, судя по последней поправке в Конституции. Администрация всех городов, в которых проживает малотрудоспособное население, обязана организовать и провести экскурсии в центры Memory с целью популяризации донорства у несознательных граждан. Врачи данных клиник наглядно продемонстрируют посетителям, как происходит обмен памяти пациента на товары высочайшего качества, чтобы будущие доноры убедились в полной безопасности и важности сдачи материала. Рыдать хочется от такой заботы. На днях я побывал в одном таком центре Memory. Не на добровольной основе, конечно. Беркли вместо обеденного перерыва собрал подметальщиков и обходчиков нашего района, основательно набил нами автобус и повез, так сказать, восторгаться. Внутри центра оказался однотонно белым и чистым, словно сознание без памяти. Из цветного только еда в витринах с яркой подсветкой. Никогда не видел настолько привлекательный ростбиф, ей-богу. От подобного зрелища на меня свалился потолок. Увы, в чувство приводили не хот-догом, а нашатырным спиртом. Медсестры во главе с доктором Дженкинсоном поприветствовали нас, больных и уже списанных в расход людей, стерильными улыбочками, в которые так и хотелось плюнуть. А после повели в место, где мы рано или поздно станем биороботами. Посреди просторного помещения стоял саркофаг, так я назвал большую металлическую трубу, с виду напоминающий аппарат для МРТ. Когда-то я попал в аварию, и мне проводили магнитно-резонансную томографию. Ох и шумная же это была процедура. Казалось, в черепной коробке за полчаса построили железную дорогу, и все это под зажигательные звуки рок-концерта. Клянусь, те воспоминания я бы с удовольствием отдал всего-то за баночку «Доктор Пеппер». Рядом с саркофагом на каталке лежал щуплый старикашка, будущая мумия, и равнодушно разглядывал потолок сквозь зрелую катаракту. Когда-то нам ремонтировали глаза по страховке, а теперь, попав в Роттен-Сити, мы не заслужили даже примитивного аспирина. Я, например, не научился усмирять головную боль одной лишь силой мысли. И в результате питания низкокалорийными батончиками никак не мог сосредоточиться, поэтому вместо прослушивания краткой лекции о достижениях корпорации Medicine and Memory постоянно отвлекался на спазмы в затылке. Зато Беркли лучезарно скалился врачу, который собирался при нас заживо мумифицировать пациента. Конечно, самому-то помощнику шерифа сдавать уже было нечего. Старикашку с каталки перенесли на стол, примыкающий к аппарату, предварительно накрыв простыней по самый подбородок и напялив на седую голову массивный шлем с кучей датчиков. Бедняга походил на раненого танкиста, которого обнаружили на поле боя спустя 50 лет. Доктор Дженкинс нажал комбинацию кнопок на пульте управления. Труба втянула жертву и довольно загрохотала. На большом мониторе высветилась проекция головного мозга, определенные сегменты в височных долях обозначились синим цветом. Убийца памяти в белом халате рассказал, что сначала было проведено сложное тестирование, которое и выявило, где именно расположены очаги с ценной информацией. А после, озорно подмигнув, нажал кнопки. Аппарат издал звук стартующего шаттла. На экране появились красные лучи, которые принялись выжигать синие зоны. Я посмотрел на голые пятки старика, торчащие из-под простыни. Они дергались так, будто их обладателя подбадривали электричеством. Вряд ли процедура доставляла пациенту удовольствие. Но минут через 15 все закончилось. Пока старик на скамье в коридоре смаковал честно заработанную маргариту с двойным сыром, врач отвел нас в другой кабинет, вставил в компьютер чип, который изъял из саркофага сразу после процедуры, и продемонстрировал на быстрой перемотке фильм о чужом счастливом прошлом. Вот в аэропорту молодой мужчина с букетом лилий встречает симпатичную девушку, потом ее же ведет к алтарю, далее мчится по кругу на коне из зеленого пластика с маленьким, похожим на него самого мальчиком. После Дженкинс завершил сеанс и в полной тишине единолично поаплодировал. «Информацию, хранящую исключительно положительные воспоминания, отделят от остальной, сожмут, зашифруют и поместят вместе с материалом других доноров внутрь нанокапсулы, которую потом имплантируют в головной мозг реципиента для долгосрочного синтеза позитивных эмоций. На создание одной капсулы требуется практически 2000 воспоминаний. Однако это стоит того. Мы уже победили многие виды рака и не намерены останавливаться. «Доктор Дженкинс, извините, у вас не найдется таблетки аспирина?» — перебил я. «Нет?» «Очень жаль. Тогда я вряд ли смогу полноценно порадоваться за тех единичных счастливчиков, которые, благодаря тысячам голодных доноров, справились с метастазами в прямой кишке или вылечили меланому, чтобы и дальше преспокойно загорать и потягивать коктейли у бассейна». Беркли наступил мне на ногу, зашипел и пригрозил разгрузочной неделей. На что врач тотчас отреагировал. «Ну что вы, Беркли, я не потерплю в этом центре коммунистических методов. У нас свободная страна. Любой человек вправе сам решить, чего заслуживает. Голода или ребрышек на гриле. Я хочу побеседовать с каждым из вас, господа. Это займет немного времени. Я успел предварительно ознакомиться с вашими личными делами. Всех прошу в коридор, я буду приглашать вас по одному». Мумифицированный старик успел расправиться с Маргаритой и теперь облизывал пальцы. Вкусные, должно быть, были пальцы, если он обсасывал их минут 40. «Лиам Уокер!» «Вся моя жизнь, от родился до прибыл в Роттон-Сити, уместилась на небольшом экране. Доктора Дженкинса, конечно же, интересовали только самые ценные воспоминания. «О, моя дорогая Нора, за тебя предлагали невиданную роскошь. Банку горошка, стейк прожарки Medium Well и шарик ванильного мороженого. Я послал садиста из кулапа в задницу к дьяволу, чтобы поскорее избежать из этого белоснежного логова. А ночью мне приснился странный сон, будто доктор Дженкинс вытряхнул меня из сумочки, одной из твоих любимых, сделанных из кожи питона, а после щелкнул блестящим фермуаром прямо перед моим носом и противно захихикал. Я проснулся раньше будильника, разбитый, с температурой. Кости болели так, словно я снова попал в аварию. Моя дорогая Нора, не переживай, пока обошлось без экстренной службы забора памяти. Перед этими крепкими ребятами явно не стоит задача излечить или облегчить страдания. Был у нас уборщик по имени Рик, славный малый, который имел неосторожность сообщить о своем недуге обходчику. Тем же утром к нему приехала та самая служба. Соседи по дому рассказывали, что сначала Рик кричал так, словно увидел Люцифера, а потом его вынесли на носилках в черном пакете. Все, что осталось от Рика, выдохнула труба крематория. Я стараюсь учиться на чужих ошибках, хотя прикидываться здоровым задача не из легких, ибо у меня проблемы не только с суставами. Я обнаружил в мокроте кровь. Не хочу тебя тревожить, но с другими поделиться столь хреновой новостью нельзя. Возможно, Нора, это одно из последних писем. Вчера по дороге на работу попробовал поболтать с Райаном. Иногда просто необходимо перекинуться с кем-то хотя бы парой слов. Завел разговор о детстве и родителях. Спросил, сколько лет прожили его мать и отец, и в каком штате он вырос. Райан пожал плечами и сказал: «Сегодня будет до черта стирки». На перекрестке я смотрел, как он поворачивает за угол. Обычно Райан махал на прощание, но не в этот раз. За нами наблюдал Беркли с планшетом в руках. В него он ежедневно заносил опоздания, факты о небрежно выполненной работе и неуважительные высказывания о парламенте. В общем, всякую гадость. «Твой приятель — законопослушный гражданин. Уже третий раз становится донором ради спасения других. А ты все упорствуешь, Лем. Нет бы побаловать себя разочек горячим рагу. Глядишь, еще немного протянешь. Ты же вот-вот потеряешь брюки». И Беркли пошакалье осклабился. «Нет, Нора, не хочу говорить с тобой об этой сволочи. Жизнь подарила нам почти 9 прекрасных лет. Вот и буду мысленно погружаться только в хорошее. Знаешь, до дня столкновения даже плохое было хорошим. Теперь мне кажется так. В конце концов, корпорация Medicine and Memory утверждает, что позитивные воспоминания излечивают многие виды рака, по сравнению с которыми мой артрит — просто царапина. Когда окончательно рухнули планы о рождении ребенка, я боялся, что ты замкнешься в себе. Даже предложил взять отпуск и слетать на неделю в Париж, в эту европейскую мекку сумочек. Или записаться на прием к семейному психологу Изабель Моррис, к специалисту, у которой за плечами было 3 счастливых, по ее словам, брака и безупречная репутация. Многие наши знакомые часами сидели в ее стильном кабинете на мягком диване и поливали друг друга грязью. Правда, мало кому из них помогли эти дорогущие сеансы, так ведь никто и не гарантировал положительный результат, поэтому все честно. Но ты, Нора, нашла более изящный и экономичный способ избежать депрессии. Ты решила танцевать. Ты всегда погружалась с головой в то, чем занималась. Но кто бы еще сумел собрать коллекцию из 108 сумочек? Так произошло и с танцами. После первого же занятия в нашем доме стала играть другая музыка. Мы завтракали под самбу, обедали в ритме квикстепа, а вечера проводили в компании красного вина и жгучего, как халапеньо, танго. Тебе так шли бархатные туфельки. Как-то ты танцевала в них для меня. Только в них. Неужели можно обменять тот вечер за закрытыми шторами на банку консервированного горошка? Знаешь, Нора, чего я боюсь? Что наступит день, когда мне не предложат разовое удовольствие в виде того же стейка, а просто насильно отнимут самое дорогое, проткнув висок длинной иглой, без предварительного обезболивания. И я не смогу ничего сделать, как бедняга Рик. А доктор Дженкинс в клинике, в которой не лечат, запихнет нашу жизнь в нанокапсулу и отправит какому-нибудь парламентскому динозавру, чтобы тот поборол рак поджелудочной железы и умер от чего-то другого, менее болезненного. Я все чаще подумываю о крысином яде, спрятанном в сливном бачке. В тех пакетиках предостаточно роденцицида, чтобы вызвать обильное внутреннее кровотечение и убить ослабшего человека. О нет, милая Нора, я не собираюсь лишить себя жизни исключительно от отчаяния. Просто Аманда как-то рассказала про один случай, про очень-очень занимательный инцидент. Вот я и думаю... Вряд ли протяну еще пару месяцев. Может быть, стоит рискнуть, пока тот же Беркли не заметил, как я харкаю кровью и не вызвал экстренную службу живодеров. Страха перед собственной смертью нет совершенно. Зато перед бытием, которое приходится доживать в Роттен-Сити, есть. А смерти бояться глупо. В моем случае она всего лишь логичный финал. Я опасаюсь другого, Нора. Если мой план провалится, я не смогу больше говорить с тобой или, закрыв глаза, видеть тебя на апрельском пляже. После дня столкновения, ночные монологи и память — все, что у меня осталось. К сожалению, я помню и то, как наконец-то добрался до нашего дома и увидел груду того, что от него осталось, под которой уже некого было спасать. Но я все равно раскидывал кирпичи, сдирая кожу и ломая ногти, пока не подошла незнакомая женщина и молча не обняла меня. У нее катастрофа забрала мужа и 2 сыновей, но оставила дочь. А у меня отняла мир целиком. Но я обманул всех — Бога, дьявола, а главное — себя. Я убедил собственный разум, что ты жива, а значит, мы почти бессмертны. Жди меня, Нора. Мы вместе достроим тот песчаный замок и станцуем румбу под шелест пассатов, что несут волны к берегу. Увы, за эти годы я сильно изменился и явно не в лучшую сторону, но ты точно узнаешь меня. И, может быть, не прогонишь. Ведь никто больше не помнит все твои сумочки. До встречи, дорогая Нора. Вот это сюрприз, Лем! А я уж было подумал, что ты самый упрямый голодный осел, которого я встречал. Беркли почесал плешь и даже порозовел от радости. Я давно заметил, что ты хреново выглядишь. Пора бы подкрепиться нормальной пищей. Слушай, сдача воспоминаний в Роттен-Сити происходит по средам. Сегодня воскресенье. Как думаешь, успеешь пройти тестирование? У бывшего прихвостня шерифа были собственные причины торопить меня. Эх, Беркли, когда-то по воскресеньям люди с утра ходили в церковь, а не работали. Хотя ты наверняка в это время развлекался в баре с носительницами генитального герпеса. Я никогда не упускал момент подколоть гаденыша. Беркли побледнел, после позеленел и надулся, словно мертвая свинья под многодневным палящим солнцем. «Брось свои идиотские шуточки, Лем! Жаль, что мы сейчас не в полицейском участке. Впрочем, забудем. Я вот что хотел. По норме тебе в среду положено 3 батончика, но ведь на обед у тебя будет нечто вкусное и калорийное, не правда ли?» Он прищелкнул языком. «Не отдашь ли ты мне по такому случаю батончик?» Беркли заискивающе наклонил голову. «А я освобожу тебя от обязательных работ во вторник. Что скажешь, дружище, а?» Я пообещал Беркли в среду сразу 2 батончика. С обеда и с ужина. И заодно мысленно завещал 3 райд-дэй, которые полагались мне в четверг. «Пусть подавится, сукин сын». Я мало разбирался в химии, а уж тем более в ядах, но, похоже, верно рассчитал количество отравы, которую необходимо принять с воскресенья по среду. Потому что крови в мокроте значительно прибавилось, а в понедельник в центре во время тестирования я заблевал кабинет и девственно чистый халат доктора Дженкинса. Тем не менее, процедура прошла успешно. Около 3 часов я послушно просидел в кресле, обмотанный проводами, весь в электродах и датчиках, словно подопытный шимпанзе, заранее приговоренный во имя науки. Периодически возникало ощущение, будто в черепе завелись муравьи, которые питаются базальными ганглиями, о чем я сообщил медсестре, милой пособнице доктора Дженкинса. Но та успокоила. «Не переживайте, мистер Уокер, все в порядке. Мы всего лишь сканируем отделы мозга, отвечающие за долгосрочную память. Расслабьтесь. Мы отследим активность ментальных процессов в гиппокампе, замерим частоту тета-ритма и после отпустим вас домой. Лиам, вы знали, что гиппокамп контурами напоминает морского конька? Интересно, в океанах еще остались морские коньки? Такие чудесные создания. Теперь, Лиам, постарайтесь вспомнить очень счастливый эпизод из вашей жизни. В височной области будет немного неприятно, а в ушах появится шум. Потерпите 2 минуты, всего лишь 2 минуточки. Я вспоминал апрель, пересыпаемый из ладони в ладонь струйкой песка. Или апрель, превратившийся в круги на соленой воде отброшенного камешка. Или апрель, подпирающий пальмами Вселенную с миллиардами галактик. Откуда только на пляже взялся здоровый альбатрос, который пару раз тюкнул меня в висок острым клювом. Тестирование закончилось. Доктор Дженкинс улыбнулся и плотоядно потер руки. Медсестра освободила меня из плена проводов. «Вы свободны, мистер Уокер. Постарайтесь хорошенько выспаться. Ждем вас в среду». Я обратился к врачу. «Если что-то пойдет не так, вы ведь не уничтожите мои воспоминания. Я слышал, есть закон, гарантирующий длительные сроки хранения извлеченного материала». «Все верно. Даже ненужная донорская информация будет находиться в Федеральном архиве не менее 100 лет с момента изъятия. Возможно, в дальнейшем мы найдем применение абсолютно всем воспоминаниям. Но, уважаемый мистер Уокер, вы совершенно зря беспокоитесь. Уверяю, все пройдет идеально». Мы скрепили сделку рукопожатием, после я незаметно вытер руку о брюки, а потом я подписал соглашение. Во вторник у меня был выходной. Перед смертью так вдруг захотелось просто пожить, забить на работу, не видеть самодовольную рожу Беркли, не замечать, как Райан превращается в биомусор по задумке парламентских старцев, которые намереваются жить вечно. «Привет, дорогая Нора. Это самый лучший вторник за последние 36 лет. Меня беспокоит только одно — как бы не умереть раньше завтрашнего полудня. Поэтому я снизил дозу яда. Уж слишком кружится голова и трясутся руки. Да и в желудке появились сильные рези. С трудом втолкнул в себя Райт-Дэй и выпил стакан воды. Приберегу оставшуюся отраву на утро. Такое количество должно убить больного человека за 2 часа. Желательно, чтобы это случилось в тот самый момент, когда меня засунут в саркофаг, где с помощью передовых технологий выедят мозг, похозяйничав в черепе, словно жуки-скарабеи. Начну с хорошего. Если завтра все пройдет гладко, то у меня будет к тебе одна очень важная просьба. Нора, прими меня таким, каким я стал. Мне ведь совершенно некуда идти. Прости, что не смогу захватить твои сумочки. Они навечно остались в доме, которого нет 36 лет. Но я приготовил для тебя куда более удивительный сюрприз. Сам Господь не презентовал ни одному папе римскому подобную ценность. А я тебе подарю. А заодно и себе. Просто доверься, Нора, и жди меня. И тогда на апрельском песке снова появятся наши следы. Теперь о плохом. Мой замысел — всего лишь дерзкий эксперимент, основанный на рассказе Аманды и похожем случае. Увы, часто планы и реальность находятся в параллельных плоскостях. Яд может подействовать, как назло, раньше или позже, или же Бог обидится и проклянет меня за попытку суицида, и тогда я бесполезно сдохну, или, что еще хуже, съем банку горошка, стейк и ванильное мороженое, и никогда не вспомню, на что я их, собственно, выменял. А ты останешься в пустой комнате, в которой навеки погасили свет. Тогда прости меня, Нора, хотя бы за то, что я попытался остаться в нашем апреле. Хотя бы за это. В любом случае, это мое последнее письмо. Я помню все твои сумочки. До единой. С бесконечной любовью, твой муж Лиам Уокер. «Вы точно себя хорошо чувствуете, мистер Уокер?» Милая медсестра подозрительно нахмурилась. «Вы сильно побледнели». «Все в порядке. Просто я сейчас подумал о стейке, прожарке Medium Well, и немного потемнело в глазах». «Это точно будет Medium Well? Я, знаете ли, не поклонник Blu-ray. Я старательно отвлекал пособницу-садиста, но давалось это трудно. Родентициды сделали свое дело. Я начал задыхаться. Хорошо, что наконец-то пришел доктор Дженкинс, который плевать хотел на самочувствие донора. Минуя разговоры, врач тут же принялся за процедуру. Отправил меня в трубу, даже не измерив давление, за что я ему был крайне признателен. В саркофаге активизировались невидимые кузнецы с огромными молотами. Сердце переместилось в левый висок, остановилось, потом нехотя пару раз дернулось. С минуту я еще дышал, правда, очень некачественно, и слышал лишь грохот внутри трубы. А сам в этот момент старательно выполнял пункт номер 5 из соглашения. Донор во время сеанса извлечения воспоминаний обязуется максимально четко представлять счастливые эпизоды жизни, которые в процессе будут изъяты, а после зашифрованы и преобразованы для дальнейшего применения. Корпорация Medicine and Memory, в свою очередь, гарантирует донору хранение воспоминаний в Федеральном архиве сроком не менее 100 лет, даже если материал окажется бракованным. Я изо всех сил представлял. Отлично. Я умер в трубе, чтобы остаться в апреле. Я выменял одну короткую жизнь на 2 длинных. Больше никаких писем, которые некуда отправить. Отдайте мои райды, тупица Беркли. Я привык сдерживать обещания. Я иду к тебе, Нора. Все получилось. Я украл у корпорации Medicine and Memory 100 лет жизни в раю, которые мы теперь поделим пополам. Я ужасно отвык от прошлых ощущений. Очень странно стоять босым на горячем песке, вдыхать полной грудью весну и наблюдать, как волны кружатся облаками в ритме вальса. Саркофага с молотобойцами больше нет. Центра по уничтожению сознания тоже. Рухнули стены фабрики по производству пищемассы, а вместо серых улиц Роттен-Сити теперь океан, в который укладывается спать красное солнце. И только из двух больших раковин, что лежат у моих ног, еще доносятся далекие приглушенные голоса милой медсестры и клинического урода Дженкинса. «Доктор, мне точно сделать запись в журнале?» «Само собой. Мы никогда не нарушаем пункты соглашения. Чертов ублюдок испоганил отборный материал, сдохнув во время процедуры. Кому теперь нужны воспоминания о том, как старик целует юную девушку или копается в песке, словно чокнутый или маленький? Но мы уважаем закон. Пусть информация пылится в архиве хоть до скончания времен. А что делать с телом, сестра, вы знаете не хуже моего. Просто позвоните в крематорий». «Успокойтесь, милочка, вы ни в чем не виноваты». «Вот же хитрый говнюк, не иначе заранее все спланировал». Я смеюсь и выбрасываю надоевшие раковины в воду. Пусть теперь болтают в компании Мурен и Барракуд. И заодно узнают, остались ли в океане морские коньки. Иду по белому песку, наступая на знакомые узкие следы, и вижу тебя. Ты пересыпаешь апрель из ладони в ладонь, а в твоих пшеничных волосах запутался южный ветер. Только узнай меня. И не прогони. Я ведь единственный, кто помнит все твои сумочки. Я обещаю, что за 100 лет не постарею больше ни на один день. Здравствуй, дорогая Нора. Здравствуй, Лем. Я так долго ждала тебя.